Глава 11, часть 2. Ричард долго стоял на балконе, всматриваясь в мерцающие на горизонте огни Витории. Он представлял, что творится сейчас на тесных улочках города. Граф не раз наблюдал подобное во многих странах. Никто не спал накануне турнира. Тут и там толпились подвыпившие жители и гости, прибывшие из разных уголков страны, факелами освещая дорогу к открытым до утра тавернам. Оживление царило и в лавках менял, кое, пренебрегая сном, принимали драгоценные камни, дорогую посуду, украшения, обменивая их на золотые монеты. Деньги, которые просаживались тут же в тавернах в обществе шлюх и таких же гуляк, или у костров, возле которых давали представления бродячие актеры, акробаты, фокусники, пели песни менестрели. Смех, радость и счастье на лицах людей в предвкушении красочного зрелища. Лорду Бетфорд веселиться не хотелось. Он одним из первых покинул дворец Паласио де Монте-Эрмосо, в стенах которого щедрый де Агире устроил пир. Ричард не желал танцевать. Все его мысли занимала Изабель. Он думал о том существе, которым стала любимая Белошвейка, и что делать при встрече с ним, если, конечно, она состоится. Братья Милтон сильно опаздывали. Они в сопровождении свиты спешно преодолели мост через неглубокую каменистую Садару. Поднимая пыль, галопом пронеслись по ярмарке, расположившейся возле городских стен, распугивая немногочисленных в это утро покупателей. И влились в поток всадников, спешивших от городка, образованного из разноцветных шатров. Обтянутые тканью огромные конусы, выкрашенные в цвета родовых гербов, стали временными жилищами знатных рыцарей, прибывших на турнир, но не пожелавших тесниться в комнатках постоялых дворов, усеянных клопами и блохами. Шумный гомон разодетой толпы праздных зевак, бряцанье оружия, звуки труб и рогов заглушал звон колоколов собора Кетедраль де Санта-Мария, куда и спешили братья на утренний молебен. Ричард с Кевином проследовали к шатру, увешанному гербами и флагами древнего рода Бетфорд. Перед этим они совершили круг по ристалищу во главе кавалькады рыцарей, в сопровождении оруженосцев и одной на двоих дамы сердца — Гвен Пембрук, графини Пембрук. Под восторженные крики зрителей и взгляды прекрасных сеньорит, сопровождавших воинов, восседающих на покрытых попонами, закованных в тяжелую броню жеребцах. Кричали ничем не меньше простолюдинов почтенные горожане, облаченные в лучшие, обвешанные драгоценностями одежды. Они оплатили дорогие призы и имели право на места в первом ряду. Бесстрашные, высокородные сеньоры в начищенных до блеска доспехах, с яркими плюмажами на шлемах, готовы были пролить кровь во имя любви. Под грохот труп геральды выкрикивали имена и титулы участников. Снующие тут и там жонглеры выделывали руками сложные па на потеху зрителей. По-зимнему низкое солнце радостно сияло с небес, освещая помпезное шествие, даря ласковыми лучами тепло, расцветающее улыбками на губах страстных испанок. Солнечный день — грандиозный праздник, предвкушение яркого зрелища, шум и возбуждение толпы будоражили кровь готовящихся к сражениям рыцарей. «Не спешивайся в перерывах между боями, ожидая следующего противника. Держи жеребца в узде, не дай ему перегореть и сам не расслабляйся». Граф Бетфорд стоял, вытянув руки, позволяя пажу и оруженосцу в последний раз проверить каждый фрагмент начищенных ими до блеска доспехов. «Не думай обо мне, сосредоточься на своих противниках». Забияка Кевин явно насмехался над опекающим его, словно наседка, братом. «Не могу не думать. Я бьюсь только на копьях, а тебе еще предстоит драться на топорах». Ричард пару раз присел, проверяя, не перетянута ли где-нибудь шнуровка. «Мне не дает покоя выбор графом Урхелем оружия. Не знал, что испанцы любят этот предмет». «Значит, мой испанец особенный. Тем слаще будет победа». Кевин, полностью готовый к бою, покинул шатер. Он подошел к невысокому деревянному пьедесталу и, забравшись от него по нескольким ступеням лестницы, подозвал свистом коня. Отказавшись от услуги пажа, он сам вставил ногу в стремя и оседлал жеребца. Ричард вышел следом. «Урхеля ждет большой сюрприз», — рассмеялся барон. «Если бы он знал, с каким мастерством топором владеет Винс. Мы столько лет прослужили его оруженосцами и множество раз дрались бок о бок». Он с ухмылкой взглянул на брата и, вздев бровь вверх, добавил. «Граф Пембрук сможет гордиться будущим зятем». Ричард принял копье из рук верного помощника и с совершенно серьезным лицом ответил. «Вот в этом ты можешь не сомневаться. Я этот турнир обязательно выиграю». Кевин с раздражением сплюнул на землю. «Гвен будет моей!» Раздался призывный звук труб, прерывая спор братьев. Геральды вызывали рыцарей на аресталище. Милтоны со шлемами в руках въехали на поле, готовые к осмотру снаряжения и лошадей. Копья обоих украшали ленты, снятые Гвен с рукавов красного платья. Ричард обвел взглядом помост с почетными гостями. Разодетые в плащи из яркого бархата, подбитого дорогими мехами, дамы дарили улыбки. Каждая из красавиц мечтала получить почетное звание королевы любви и красоты, но названа ею будет лишь одна. Его привлек тяжелый пристальный взгляд черных глаз, направленных из ложи жены Мендосы. Ночная гостья стояла позади широкого кресла красивой испанки. Граф вспомнил резкий запах желания, исходивший от похотливой девки, и содрогнулся. Служанка не отступала от задуманного. Она преследовала его по пятам, несмотря на грозное предупреждение. Что-то грязное, звериное проснулось в душе и теле готового к бою воина. Он пообещал себе в случае победы дать шлюхе желаемое. Бетфорд усмехнулся. Если бы его мысли могли услышать благородные дамы, что пытались привлечь внимание угрюмого графа на перу, предшествующему турниру. Иноземный рыцарь ни разу не встал из-за стола, не пожелав никого, в том числе и невесту, пригласить на танец. В задумчивом взгляде зеленоглазого красавца читалась тайна, и благородные жены вельможных мужей многое отдали бы, чтобы разгадывать ее на ложе лорда всю ночь. «Холодный рыцарь» — прозвище, которое накрепко пристало к надменному англичанину в преддверии турнира. Кевин не сводил глаз с красивого, покрытого нежным румянцем лица Гвен, и он не был одинок в своем восторге. Граф Урхель дерзнул склонить голову перед ложем прекрасной англичанки и пообещал провозгласить ее королевой турнира. Леди Пембрук, согласно светским правилам, не могла отвергнуть благородный порыв рыцаря. Она вынуждена была повязать третью ленту на копье человека, ставшего главным соперником любимого блондина. Оставалось лишь уповать на Бога и его справедливость, что и сделала юная дева, с почтением выпрашивая у небес милости благословения для непутевого воина. Педро I де Праденс изучал соперника, которого несколько лет назад посчастливилось победить в Лондоне. Он отметил, что граф Бетфорд несколько возмужал с того времени и даже немного раздался в плечах. Ему предстоит оценить сегодня, насколько улучшилось его мастерство. Хотя в прошлый раз ему пришлось бы не сладко, окажись он по другую сторону ресталища в первом бою. Кошель золотых дукатов, отданный одному из судей, и на этот раз гарантировал им встречу в конце турнира. У Педро достаточно времени для изучения слабых сторон противника. Он будет знать, куда направить наконечник копья, чтобы сбить спесь заносчивого чужестранца на поле родной Испании. Осмотр оружия и лошадей был закончен. Жеребцы в нетерпении перебирали ногами, вдавливая посыпанное песком и политое во избежание пыли водой ресталище. Они так же, как и хозяева, рвались в бой. Лишь фризец Ричарда стоял совершенно спокойно. умный и очень злопамятный, не позволявший сесть на себя никому, кроме графа, он не раз спасал жизнь хозяина и отличался редким умением улавливать малейшие оттенки настроения старшего Милтона. Сегодня им предстояли тяжелые бои, и верный Корвус был готов к любым приказам грозного рыцаря. Он презрительно фыркнул на нетерпеливого гнедого андалузца Кевина. Умение талисмана красиво перебирать ногами ни о чем не говорило. Вороной жеребец обвел гордым взглядом четвероногих собратьев. Он мог дать 100 очков форы любому из них. Рыцарей, прибывших на турнир, оказалось слишком много. Геральды прокричали имена сразу нескольких соперников. Воины выстроились перед заградительной веревкой в шеренгу по обе стороны ристалища. Ричард с Кевином попали в первую шестерку. Они рассматривали рыцарей, доставшихся им в первом бою. По случайности, или так было угодно Богу, встреча с самыми сильными противниками ожидала их впереди. Но и с этими Индальго еще предстояло справиться. Наконец, почетный рыцарь дал знак начинать турнир. Геральды протрубили в третий раз. Веревки опустились, и соперники устремились навстречу друг другу, каждый на своего противника под оглушительный рев труб и громкие крики зрителей. Выкрикнув боевой клич «Боже, храни нас!», Милтоны ринулись вперед. Кевин успел добавить «За прекрасную Гвен!», но Ричард этого уже не слышал. Бетфорд определил место для удара — шлем противника. Он не смотрел по сторонам, только перед собой. Внешняя поверхность бедра уперта в высокую луку седла, стремя натянуто, тело слегка наклонено вперед. Граф не слышал никаких звуков, кроме ритмичных ударов собственного сердца и топота копыт Корвуса. Чтобы одолеть барона, ему не нужно прибегать к хитрости. Лишь верно рассчитать время удара, да точно направить копье. Ричард плотно прижал древко к телу. Оружие, как продолжение руки. Удары копыт, будто ритм огромного сердца, бьющегося в несущемся на врага сдвоенном теле. За несколько метров до встречи Ричард нацелил наконечник в шлем соперника. Он тараном обрушил мощь и вес слившегося воедино с жеребцом воина в одну точку. Треск копий, ржание лошадей, его собственный воинственный рев и крик боли противника — прозвучали одновременно. Барон, взмахнув руками, выронил копье и, выпустив поводья, с грохотом опрокинулся на земь, погребая под собой не успевшего увернуться оруженосца. Лишь теперь Ричард позволил себе оглядеться в поисках Кевина. Брат находился в седле, в отличие от его противника. Два рыцаря были выведены из дальнейшей борьбы за призы, а их доспехи и кони переходили в собственность Милтонов. Они выполнили правило, внушаемое с детства, в головы эсквайром грозным воином Винсом. В бою ничего не следует делать наполовину, только уничтоженный враг не сможет ударить кинжалом в спину. Братья отдали распоряжение оруженосцам и покинули поле ристалища, чтобы наблюдать за продолжившимися поединками. Кевин довольно улыбался. В ближайшее время ему не нужно просить денег у брата. Он возьмет хорошую цену за доспехи и жеребца, а, может быть, их выкупит рыцарь, потерпевший сегодня поражение от его копья. Барон поднял забрало и рассмеялся. «Сегодня Бог на нашей стороне!» «Не торопись. Господь не любит гордецов». Ричард верил в приметы и знаки. Они не раз выручали удачливого рыцаря. «Скажешь это после последнего поединка». Он смотрел на трибуны. Громко кричащий, вопящий люд. И нет разницы, на ком какие одежды надеты. Разряженные в парчу и бархат дамы или в залатанных плащах крестьяне, отдавшие дневную прибыль от продажи зерна на ярмарке, чтобы попасть на турнир. Различные эмоции на перекошенных в порыве страсти раскрасневшихся лицах. Одни радостно смеялись, другие плакали, третьи слали проклятия охрипшими от криков голосами. Многие зрители стояли, не в силах усидеть на лавке или в креслах. Каждый болел и верил в победу своего фаворита, высматривая его на поле боя, внимая звуком и запахом битвы. Лязг оружия, крики боли, лошадиный храп и топот копыт, треск копий, ломающихся о железные доспехи и первые капли крови, окрасившие взрыхленный копытами песок. Запах пота, навоза и крови. Запах войны, любимой забавы мужчин. Взгляд Ричарда устремился на арену. Он наблюдал за действиями массивного рыцаря с черным плюмажем на шлеме, следующего соперника графа Бетфорд, если, конечно, его не собьют раньше времени с лошади. Лишь со второго раза крепышу удалось сломать копье противника. Милтон отметил, что рыцарь чуть торопится, опуская оружие на мгновение раньше срока. Он усмехнулся, отметив, что непременно воспользуется этим. Мчаться по нескольку раз из конца в конец ристалища — малое удовольствие, да и жизнь путешественника требует больших затрат. Ричарда устраивал только выбитый из седла соперник. Геральды выкрикнули участников нового раунда. Братья Милтон будут биться в третьей шестерке. Педро I де Праденс до сих пор не выходил на поле. Тактика умудренного лиса. Намного проще подкупить судей и выйти в последних рядах, чтобы в полную силу биться с измотанными противниками. Граф Урхель стал победителем предыдущего раунда. Он, как и братья, выбил рыцаря из седла и отсалютовал Гвен, посвящая прекрасной англичанке победу. Лорд Бетфорд потрепал блестящую гриву Корвуса и прошептал жеребцу на ухо. «Будем хитрить, не подведи». Ответом стало раздраженное конское фырканье. Как хозяин мог усомниться в преданном друге? Ричард коротко хохотнул и похлопал Злюку по шее. «Ну-ну, не нервничай, я в тебя верю». Граф оглянулся на Кевина и ухмыльнулся, подняв в ответном жесте два пальца левой руки. Их с детства условный знак. Всегда вдвоем, всегда вместе. Судья подал сигнал, веревки упали. Братья, подрев труп и возбужденные толпы, рванули к победе. Ричард смотрел сквозь узкую щель забрала на надвигающегося противника. Мощный конь, покрытый черной золотом попоной, стремительно нес огромного рыцаря. Вот тот опустил копье, выбрав цель для удара. Старший Милтон слегка натянул поводья, Корвус чуть замедлил бег, но уже через пару мгновений граф придавил бока жеребца ногами, посылая вперед. Оружие соперника прошло вскользь по плечу, а Ричард ударил точно в шлем противника с такой силой, что сам с трудом удержался в седле. Тяжелый рыцарь дернулся, пытаясь сохранить равновесие, но тяжесть доспехов, собственного веса и сила удара сделали свое дело. Он опрокинулся назад, почти коснувшись спиной крупа жеребца, но сумел выпрямиться, затем покачнулся вперед, снова назад и рухнул на песок под довольный рев зрителей. Английский рыцарь во второй раз доставил им удовольствие не только безупречным владением копьем, но и блестящей выездкой. Умение управлять конем ценилось не меньше способности владеть оружием. Граф сделал круг по ристалищу и, остановившись у ложа леди Пембрук, склонил в знак почтения голову. Гвен улыбнулась, приветствуя жениха. Четвертая победа на турнире в ее честь не могла не льстить. По трибунам прошел шепот. Всем хотелось разглядеть иноземную красавицу. Кевин с соперником готовились снова сойтись в центре поля. Копья обоих рыцарей не достигли цели в первый раз, и Ричарду это не нравилось. Брату придется затратить больше сил, так необходимых, в сражении с Хайме. Он окинул взглядом ожидающих конца сражения рыцарей, но не нашел среди них графа Урхеля. Лорд Бетфорд надеялся, что тот проводит перерывы в шатре. Лишние усилия на то, чтобы слезть и снова сесть в седло, возможно, кубок вина или поцелуй женщины, все это очень расслабляет и отвлекает. Если так, то у младшего Милтона есть шанс на победу. Брат не должен проиграть бой. Слишком много для себя он поставил на карту. Счастье его и Гвен во многом зависит от исхода этого поединка. Если бы можно было выйти вместо Кевина. Ричард постарался прогнать дурные мысли. Барон обязательно победит, не стоит думать ни о чем другом. Его самого ждет последний бой с очень хитрым и изворотливым противником. Небо затянуло внезапно набежавшей тучей. Первые крупные капли дождя с громким стуком упали на латы. Бетфорд поднял взгляд, пытаясь разгадать мокрый знак. Что принесет ему следующий бой? Неужели, как и тогда в Лондоне, он будет полон боли и разочарования? Корвус бил копытами по тяжелому мокрому песку. Дождь сделал мягкое покрытие плотной массой. Стук копыт сопровождался чавканьем грязи. Холодные брызги разлетались в стороны, падая на тех, кто скакал рядом. Толща воды, обрушившаяся с небес, застилала обзор. Ричард сглатывал капли, попавшие в шлем, сосредоточившись на сопернике. Кто-то там наверху решил вмешаться в турнир и внести свои дополнения. Упасть сейчас на песок по силе удара равно падению с высокого моста. Даже полый внутри нагрудник не сможет уберечь органы от серьезных ушибов. Он не должен пасть. Не имеет на это права. Свой шанс на возмездие граф не мог упустить.